Давай все как в кино. Пусть твое красное платье меня за собою манит. И букеты роз вино. Да я на все готов. Ты только взглядом меня позови. И я по следам, по твоим следам, веря в небеса, готов идти хоть потом к тому краю. Я знаю, сам точно знаю, там верят небеса в мою мечту, что для нас выбираю. Мечту, что для нас выбираю.